Глава 35. София. «Нет! Нет! Нет!» Я уже кричу эти слова, рыдая ему прямо в рубашку и обнимая за шею. Он должен понять, что иногда тело и сердце идут разными дорогами. Я не разрешаю, и только это должно быть важно. А Лев делает задачу оттолкнуть его просто невыполнимой. Медленно опускается на колени, ни на миг не выпуская меня из плена своих рук, задирает мне футболку, чтобы поцеловать голый живот. «Умом я понимаю, что не заслуживаю даже твоего мизинца, и почти уговариваю себя отойти в сторону». Слышу его горячий шепот, от которого почти подогнулись ноги. «Но ты мне совсем не помогаешь. Скажи, что ничего ко мне не чувствуешь». «Я тебя ненавижу», — шепчу еле слышно, наслаждаясь каждым легким, как перышко, прикосновением к моему телу. «Это очень сильное чувство, София. Скажи, что ничего не чувствуешь». «Я тебя ненавижу». «Хорошо, тогда скажи мне «нет».» Его руки замерли на моих ягодицах. Лев лишь поднял голову и вопросительно смотрит своими прозрачными глазами. Снова химия кружится между нами, но ведь я прекрасно понимаю, что этого мало. И пусть сердце щемит от боли, а кожа требует его прикосновений, я мотаю головой. Слезы непроизвольно льются из глаз, и этого оказалось достаточно. Он встает с колен, прижимая меня к своей груди, и крепко обнимает. А я уже рыдаю ему в рубашку, выплескивая все свои страхи, потому что он и есть доктор Джекил и мистер Хайд. «Успокойся, София», — хрипло шепчет, гладя меня по спине. «С некоторых пор твои слезы что-то странное творят с моим сердцем. Я не могу выносить твои слезы». Лев берет мое лицо в ладони и начинает целовать. Глаза, нос, губы. Я представляю, как сейчас выгляжу, ведь истерика грозит распухшим лицом с красными пятнами. «Ты мерзавец!» — шепчу ему тихо и пытаюсь вырваться. И Лев меня отпускает. Я ведь должна радоваться. «Мерзавец!» — согласно кивает он, засовывает руки в карманы узких джинс, словно боится, что руки перестанут слушаться. «Я соскучился. Так ново все это для меня. Чувства льются через край. Я действительно боюсь захлебнуться. Еще месяц назад я бы громко рассмеялся, если бы кто-нибудь сказал, что я поставлю интересы одной прекрасной девушки выше своей собственной жизни. Я бы подумал, что этот человек сошел с ума». У него такая растерянность на лице написана, словно он сам не верит тому, что говорит. Я ведь пообещала себе не верить ни одному его слову. Так почему, увидев, насколько Льву тяжело, хочу крепко прижаться и утешить? И все мысленные уговоры, что он не заслужил и вообще, тюрьма по нему плачет, совершенно не помогают. «София, на полном серьезе, если ты скажешь мне приставить пистолет к виску и выстрелить, я это сделаю. Понимаешь, какой я псих? Для меня не существует пределов, если речь о тебе. Любое твое желание я выполню. Просто знай, что только ты имеешь надо мной такую власть. Никто до тебя и никто после. А после и не будет». «Хватит!» Слышать такие слова выше моих сил. Я снова делаю к нему шаг и прикладываю ладошку к его губам. Какие страшные слова он говорит. Сквозь бурю мыслей и чувств пытаюсь донести до него то, что в данный момент правильно. Мне нужно время, чтобы разобраться. «Я дам тебе время, но обещай, что пока решаешь, ты дашь мне возможность сделать тебя самой счастливой». «Что ты имеешь в виду?» «Собирайся, София. Возьми с собой что-нибудь теплое. потому что мы будем встречать рассвет на воздушном шаре. Я на миг открыла рот, потому что... У меня встреча назначена на 9 утра. И вообще, я приехала в Сочи по работе. Меня никто не отпустит. С Глебовым я договорился. Он тебя везде подменит. В принципе, твой зам не сильно и упирался. Варя тоже в курсе. И пусть посмеет мне что-нибудь против сказать. А мое мнение имеет значение? Я даже немного раздосадована, что он все решил за меня. Лев смеется, а я понимаю, что впервые слышу его смех. И сердце странно болит в этот момент, потому что я понимаю, что это очень редкий звук, его смех. «Только твое мнение и имеет значение». Говорит он тихо, просто просверливая во мне дыру своим взглядом. А красивее глаз я не видела. Не верю, что он все решил за меня. Откуда знает, что не боюсь высоты? Я мечтала о колесе обозрения, а тут воздушный шар. И пусть у меня нет выбора, но, похоже, мне предстоит сегодня идеальное свидание. Но сейчас ночь! «Сейчас раннее утро, и нам нужно выезжать через полчаса, чтобы все успеть». «Что успеть? В мою голову закрадываются подозрения, что воздушным шаром мы не ограничимся». «Одевайся». Лев с улыбкой кивает на шкаф, где висит моя одежда. «И собери сумку, положи туда. Хотя нет, мы все купим по дороге». «Что купим?» «Платье, в котором мечтаю тебя увидеть на ужине». Я забыла о том, что еще 5 минут назад рыдала от безнадежности ситуации, а сейчас застыла посреди номера с открытым ртом. «София, переодевайся, и предупреждаю сразу, что я буду смотреть». «Тогда я никуда не поеду». Складываю руки на груди, гордясь своей смелостью, ведь человек, стоящий напротив меня, выше и сильнее в 100 раз. «Тогда я понесу тебя на руках. Обещаю». Его улыбка такая многообещающая, что я верю его словам и поворачиваюсь спиной, чтобы скинуть футболку, под которой ничего нет. Это проверка на прочность для сухого, я это понимаю. Он ходит по краю, где одно неверное движение и все. И это ощущение от переодевания, когда за тобой наблюдают. Оно мне знакомо. Этот ветерок на коже и теплые мурашки. Я в шоке к нему поворачиваюсь, застегнув бюстгальтер. «Ты наблюдал за мной все это время? Но как?» Я ожидала увидеть виноватое выражение лица. «Ха! София, тебя ждет разочарование». В ответ на эти слова Лев лишь хитро улыбнулся и пожал плечами. «Ты такая красивая и в одежде, и без». «Лев, это не смешно». «София, на некоторые вопросы я отвечу тебе позже, потому что, узнав ответы, ты от меня сбежишь, не дав даже шанса. А мне он очень нужен, поэтому потерпи немного». «Я клянусь, что больше пальцем до тебя не дотронусь, пока ты сама не попросишь меня об этом. Ты мне веришь?» «И я верю. Наверное, это неправильно, но я действительно верю. И успокаиваюсь. Что мне надеть? В какой магазин мы заедем? Зачем? Может, мне и не надо ничего?» «Этот магазин в Дубае. Ты там точно не была, но тебе понравится». «Что?» Я растерянно хлопаю глазами, забыв, что стою перед ним в лифчике и трусиках. У меня нет загранпаспорта, поэтому придется поужинать где-то в пределах границ нашей страны. «Тебе не нужен загранпаспорт, если ты будешь со мной. Мы полетим на частном самолете и таможню проходить не будем».